Я обошел остальные бочки, но те были в порядке. Жаль, что следы мы уже затоптали. И кому в голову пришло портить вино? Неужели это все происки Булатова, но как-то мелко для него? Как думаете, я посмотрел на Лерчика с Сергеем, сколько уже этой дырки? Точнее, сколько времени нужно, чтобы от такой щели испортилось вино? Тут все дело в поступающем кислороде. Если его много, то вся бочка может скиснуть за неделю. Начал субботин. Думаю, что щель сделали 3 или 4 дня назад, подхватил Сергей. Значит, это не рабочие, а опять кто-то из своих. А не Дина ли? Вдруг спросил Лерчик. Хотя я ее давно не видел. Ты сюда уже, как на работу, что ли, ходишь? Нет, конечно, как ты мог такое подумать? Субботин картинно прижал ладонь к груди. Я прихожу только по важным делам. Каждый день, вставил Сергей. Я смотрел на них и не знал, смеяться мне или начать ругаться на этих двоих. Спелись. Пришлось покачать головой и взять инициативу в свои руки. Так, повернулся я к управляющему, собери личные дела сотрудников. Не только, кто работает сейчас, но и те, что были раньше. А ты, я глянул на Лерчика, узнай про них все. Может, кто-то из них заинтересован в том, чтобы винодельня не работала. Склад закрыть, проверять все каждый день, вести список тех, кто пожелал сюда зайти. Все понятно, работы предстоит очень много. А сейчас нужно убрать отсюда поврежденную бочку, заказать новые. Справитесь? Получив от них синхронные кивки, я поспешил на выход. Нужно переговорить с рабочими, проверить план ремонта и к тому же выяснить, кто решил испортить вино. Впрочем, с последним разобрался быстро. Как оказалось, несколько дней назад на винодельне видели уволенного Куракина. Мол, приходил получить расчет. Строго-настрого запретив его пускать, я перешел к следующему пункту своего плана. Переделки дороги от давильни к складу. Даже с учетом, что места было не особо много, в дожди весь путь из точки А в точку Б начисто размывало дождем. К сожалению, я не знал технологии правильной укладки щебня и песка. В памяти всплыл образ знаменитых дорог какой-то древней империи, что не разрушались 1000 лет. Воскрешать в памяти учебник по истории мне совершенно не хотелось, да и не нужно было. Кармин прислал опытных ребят, и они сами справятся с этой задачей. Они уже успели много сделать, хотя сейчас они стояли плотной группой и на разные голоса с кем-то спорили. «Ну кто так строит-то?» – перекрикивал рабочих чей-то сильный баритон. «Я научу вас правильно делать». Рты позакрывали из-за дела. «Два раза объяснять не буду». Команда графа притихла под этим напором, покивала и безропотно похвала инструменты и принялась за дело. Мне даже стало интересно, кто у них главный, что так лихо может мотивировать и направлять. Подойдя ближе, я с изумлением уставился на высокого и очень хмурого Никиту Александровича. Глава 19. «Прекрати, наконец, надо мной трястись, как курица», — хрипло каркнул Никита Александрович, грозно сведя брови на переносице. «Лекарства мне отлично помогают, и я вполне могу вставать с этого кресла и выйти на улицу. Тошно уже дома сидеть, но отец...» Дина тряхнула рыжей гривой. «Врач четко дал указание, что тебе еще рано такие подвиги совершать. Да пусть катится ко всем наместникам. Без сопливых разберусь», — он отвернулся и скрестил руки на груди. «Я и сам могу понять, что и как со мной происходит. Да, пожалуйста», — зашипела Дина. «Бегаю за ним, стараюсь помочь ему, а он... Поступай как хочешь. Все, мое терпение лопнуло. Я уезжаю домой. Посмотрим, через сколько мгновений ты пожалеешь о своих словах». Она яростно сверкнула глазами и выскочила из гостиной, ни разу не обернувшись. Никита Александрович скупо улыбнулся, глядя ей вслед. Смешная, вздорная, но такая любимая дочь. А потом откинул надоевший плед, встал с ненавистного кресла и с наслаждением потянулся. Конечно, про лекарства он не врал, они, действительно, сильно ему помогли. Совсем недавно он вдруг почувствовал себя значительно лучше и смог впервые за долгое время встать с кровати самостоятельно. Дальше, больше, исчезли трудности с завариванием настоя из трав, спуском и подъемом по лестнице. Теперь он даже мог одеваться совершенно самостоятельно. Только вот дочери об этом знать не нужно, иначе совсем забросит старика. А сиделку он рассчитал еще накануне, в ее услугах теперь нет нужды. Конечно, всегда есть шанс, что болезнь вернется с новой силой, но тут нужно держать ухо востро. Никита Александрович подошел к зеркалу и начал долго себя рассматривать. К сожалению, внешних изменений не было. Все такая же пергаментная кожа, жидкие волосы и здоровенный нос. Лучшие годы давно остались позади, оставив после себя лишь живой ум. Не найдя ничего нового, Никита Александрович вздохнул, по привычке вернулся в кресло и с легкой грустью уставился в окно. Хватило его на 10 минут. Поминая всех святых наместников, он вскочил, схватил первую попавшуюся тряпку и стал самозабвенно вытирать скопившуюся за долгое время пыль. Через 2 часа, когда комната сверкала чистотой, Никита Александрович снова остановился. В его голове крутилась навязчивая мысль, от которой он никак не мог избавиться. Что делать дальше? Готовить не нужно, запасов еды хватит на пару дней. Заняться нелюбимым садом, или почитать книжку. Он скользил невидящим взглядом по комнате, пока не остановился на почетной грамоте. Ее вручили Никите Александровичу за 15 лет безупречной работы на винодельне. Как же хорошо тогда было. Вечные заботы, сроки, беготня по складам. Глаза бывшего управляющего хитро сверкнули. Буквально недавно Дина говорила, что сын Ивана Станиславовича начал заниматься восстановлением производства. Неужели за то время, пока Никита Александрович был вынужден отойти от дел, там все развалилось? Нет, нужно все обязательно проверить. Да и этот их Сергей Деньковский, молодой сопляк, что может знать об управлении людьми? Через час, надев лучший свой рабочий костюм, Никита Александрович, запер входную дверь и неторопливо отправился в сторону винодельни. Весь путь занял у него привычные 40 минут. Уже подходя к до боли знакомому месту, он ускорился. Какие-то рабочие раскопали кусок дороги и резво забрасывали туда песок. А нужно-то щебень, болваны. Теперь-то он возьмет тут все в свои руки. «Святые наместники, что вы творите?» — крикнул он в спины трудягам. Они удивленно замерли и воткнули лопаты в землю. В их лицах читалось неподдельное изумление. Вперед вышел усатый крепыш и задал логичный вопрос, мол, что не устраивает старика. Остальные тут же подхватили. Каждый старался перекричать другого. Никита Александрович обвел их взглядом и сурово рявкнул. «Ну, кто так строит-то?» Увидев бывшего управляющего, я сразу же остановился и постарался незаметно покинуть поле этой битвы. Если Никита Александрович сам на своих двоих сюда пришел, значит, мое заклинание удалось. Теперь за дорогу я был полностью спокоен, да и за все остальное. Сергей хорошо умел планировать, а вот за работу с людьми, нет, тут он сильно проигрывает бывшему управленцу. Нет жесткости и знания человеческой натуры. Вот только как им выплачивать зарплаты, одну на двоих, или каждому одинаково, и откуда на это все брать деньги? Премия. Совсем забыл про обещанную глазцам небольшую выплату. А это значит, нужно доехать до банка. Согласно договору о военной службе, на мое имя должны были открыть счет, куда будут зачисляться и зарплата, и премия. Не очень удобно, конечно, каждый раз ездить в кассу, но это приятные хлопоты. Я вернулся на склад, где Лерчик и Сергей продолжали осматривать бочки, и предупредил их о Никите Александровиче. Молодой управляющий аж подскочил и сразу же побежал здороваться. «Что тут у вас?» – спросил я Субботина. «Все в порядке. Целые, качество продегустировано и одобрено мной лично». Я покачал головой, он уже говорил, растягивая ударные гласные. «Хорошо же они тут все проверили». Махнув рукой, я покинул винодельню и отправился в банк. Мне даже стало интересно посмотреть, как в этом мире все устроено. Но оказалось все очень банально, длинная очередь, нудные вопросы и неулыбчивый сотрудник. Последний, к слову, судя по выражению лица, буквально отрывал деньги от своего сердца, когда пересчитывал купюры. Старательно не придавая этому значения, я улыбнулся и спрятал деньги в карман, и не задумался над общей суммой. Слишком расплывчаты были мои представления о здешних зарплатах, сообразил, только когда мне выдали бланк с расшифровкой. Даже с учетом строчки с вычетом какого-то налога, итог меня обескуражил. Вот почему родители так настаивали на военной службе. Да это же 1/5 всех долгов отца. Интересно, все офицеры столько получают или мне одному так повезло? Успокоиться я смог на улице. Пачка грела сердце, настроение било все рекорды, а душа просила купить выпивку. Кое-как собрав эмоции в кулак, я прыгнул в коляску. Куда дальше? В голове вдруг появился образ матери, что настоятельно просила заехать меня в императорскую службу правопорядка и оплатить хотя бы часть штрафов. Этого как раз делать категорически не хотелось. Однако я все равно распорядился вознице отвезти меня именно туда. Назвался серьезным и ответственным аристократом, полезая в прошлые ошибки Владимира и расхлебывая их полной ложкой. Через несколько минут коляска остановилась возле крайне примечательного здания. Высокие колонны, подпирающие богато украшенный лепниной свод, парадная лестница, больше подходящая императорскому дворцу, и огромные вазоны с декоративными деревцами. Вот куда стекаются деньги честного народа. Пора и мне приобщиться к их числу. Я прошел сквозь приветливо распахнутые двери и не мог не отметить изысканность обстановки большого приемного зала. Тут и картины, и цветы, и резная мебель. На краю сознания мелькнула мысль, что надо было надеть парадный костюм, чтобы хоть как-то соответствовать. Улыбчивая девушка выслушала мой вопрос и тут же направила меня в нужный кабинет. Приняли меня сразу же. Я вошел в скупо, но дорого обставленный кабинет. Здоровенный дубовый стол, крепкие стулья с красной обивкой и основательный сейф в углу. И больше ничего не было. Коренастый служитель правопорядка со смоляными кудрями, тщательно зачесанными назад и забавно оттопыренными ушами, увидев меня, встал и протянул мне широкую ладонь. «Ваше высочество, рад вас видеть. Меня зовут Афанасьев Иннокентий Викторович. Поведайте мне о вашей проблеме. Мы мигом во всем разберемся». Он пригласил меня присесть напротив и достал стопку бланков. «Здравствуйте», — сказал я. «Вот решил отдать долг обществу и оплатить накопившиеся штрафы». На лице Иннокентия Викторовича отобразилось недоверие, но все равно позвал помощника и попросил принести мое дело. Видимо, нечасто аристократы безропотно желают расстаться с деньгами. Ждать пришлось долго. Служитель правопорядка сначала развлекал меня беседами о погоде, а потом, когда обсуждение невиданно теплого лета исчерпало себя, наконец, перешел к главному. «Ваше высочество, как я знаю, вы поступили на военную службу, сразу в особый отдел. Примите мои самые искренние поздравления». Он не дал мне ответить и сразу продолжил. «Обычно перед принятием таких важных решений, у нас запрашивают все документы. Получается, я зря пришел? Нет-нет, что вы, у нас всегда хранятся копии. Да и я что-то не припомню письма из военной канцелярии. Наверное, они все и так про меня знают. Подскажите мне, Иннокентий Викторович, могу ли я оплатить часть штрафов сейчас, а остальные потом? Давайте сначала посмотрим, что есть в вашей папке». Улыбнулся он, постукивая по столу. «Может, там, в сущности, ерунда одна, которая даже не стоит вашего драгоценного внимания». В дверь тихонько постучали, и в кабинет, не дожидаясь разрешения, вошел молодой человек с двумя коробками. «Личное дело князя Германа Владимира Ивановича», — бодро сказал он, опуская коробки на стол. «Мне захотелось присвистнуть, или закрыть глаза ладонью, или провалиться сквозь землю». «Спасибо, Алексей», — на мгновение запнувшись, сказал Иннокентий Викторович, оглядывая объем предстоящей работы. «Можете быть свободны». Но помощник не торопился уходить, а застыл столбом, бросая на меня восхищенные взгляды. «Что ему от меня нужно-то, Алексей?» Бровь Иннокентия Викторовича выгнулась дугой. «Что-то случилось. Простите, пожалуйста, помощник посмотрел на меня, а можно пожать вам руку? О вас ходят легенды. Сам Эгерман. Кому рассказать, не поверит». Он протянул мне ладонь, но его одернул служитель правопорядка, напомнив тому о правилах обращения с титулованными особами. Я, к слову, и сам с интересом послушал. Оказывается, что все, абсолютно все, носители императорской крови имеют право называться высочествами. Я как-то никогда не придавал этому значения, сразу приняв правила игры. Если назвали, значит, так и должно быть. А тут вот как получается. Нужно потом расспросить Лерчика подробнее. Закончив отчитывать Алексея, Иннокентий Викторович обратил на меня свой взор, полный искреннего сожаления. «Прошу простить меня за краткий курс обучения персонала. Они так молоды и совершенно не желают учить правила, что мы с вами впитали с молоком матери». Итак, он пододвинул к себе первую коробку. «Давайте начнем. В следующие 3 часа я подробно ознакомился с другой стороной жизни Владимира и стал прекрасно понимать эмоции Алексея. Можно сказать, у меня был культурный и бескультурный шок одновременно. Прошлая личность Германа умудрилась засветиться по всем мелким правонарушениям в обществе. Некоторые отчеты больше напоминали фантастические истории. Авторы не скупились на эпитеты и красочные описания проделок князя. Чего стоит дело номер 15, согласно которому Владимир умудрился облапошить какого-то графа на приличную сумму и при этом выйти чистым из воды. Жалобы есть, а оснований для работы службы правопорядка нет. Эгерман-младший умел не оставлять следов. Умен, хитер и изворотлив. Мы с Иннокентием Викторовичем просмотрели каждую бумажку, но ни по одному из дел не было назначено штрафа или иного наказания. Я был чист перед законом и знаменит среди молодежи. К концу разбора второй коробки улыбка намертво прилипла к губам служителя правопорядка, отчего его лицо казалось маской. Он уже сам не рад, что его сотрудники так ничего не нашли на меня и что придется отпустить меня с миром. «Вот видите, я же вам говорил, ни о чем переживать», — сказал он, возвращая все отчеты на место. «Больше не имею права вас задерживать. Всего вам доброго». Вежливо поклонившись, я вышел из кабинета и направился к выходу из здания. Со всех сторон на меня глазели другие служители, едва слышно перешептываясь. Кто-то даже порывался подойти, но был тут же перехвачен и втянут обратно в линию моих обожателей. Их внимание давило на совести и щекотало нервы. Я изо всех сил пытался оставаться равнодушным к этому неприкрытому восхищению. Надеюсь, я здесь больше не появлюсь. Следующим пунктом моей сегодняшней программы был Зуров. После его слов про долги и обман Ивана Станиславовича мне хотелось во всем разобраться лично. Мало было просто знать, нужно еще и понимать, как и что в этом мире работает. Так сказать, чтобы потом самому не попасть в такую же ситуацию. Здание, где располагалась его контора, стояло почти в центре города. Никакого парадного входа и громадной вывески не было, только скромная позолоченная табличка с данными Зурова. Стильно и просто. Внутри меня встретила очаровательная барышня Лариса. Я невольно задержал на ней взгляд. Наглухо закрытая, но отлично подчеркивающая фигуру, платье весьма привлекало внимание. Впрочем, Лариса прекрасно понимала, какой эффект производит на мужчин, и вовсю этим пользовалась, откровенно начав со мной флиртовать. Ослепительно улыбнувшись, она уточнила, кто я и по какому вопросу пришел. Услышав мое имя, в приемной воцарилась легкая паника, быстро переходящая в суету. Испуганным зверьком Лариса метнулась в сторону кабинета руководителя, но не добежала, вернулась с полдороги и, присев с легким поклоном, спросила, не желаю ли я вина или отвара. После вежливого отказа она снова полетела к Зурову, сунув голову в приоткрытую дверь, сильно оттопырив зад. Действительно, зверек, маленькая юркая белочка, подумал я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. И в следующее мгновение Лариса буквально отпрыгнула от кабинета. «Ваше высочество, вас уже ждут», — звонко сказала она и снова присела. Зайдя в кабинет, я нашел Якова Владимировича за столом. Он старательно пытался замаскировать свой смех за кашлем. Я понимающе улыбнулся. «Присаживайтесь, Владимир Иванович, рад вас видеть. Что привело вас ко мне? Появились какие-то новые вопросы?» «Да, хотел бы разобраться в некоторых нюансах дел по винодельне. Знаете, я совсем недавно этим занимаюсь и не знаю всех тонкостей. Как бы самому не попасть в такую ситуацию? Да и, может быть, хотя бы часть долгов погасить. С удовольствием вам все расскажу, а вот с оплатой вы не торопитесь. Есть у меня на эту тему несколько интересных мыслей». Он глянул на часы. «Вы очень вовремя пришли. У меня буквально через полчаса намечается собрание, как раз по вашему вопросу. Я не помешаю, что вы, наоборот. Сразу можно разработать стратегию ведения боя. Это же безумно захватывающе». Он потер руками и довольно улыбнулся. «Давно мы не сталкивались с подобного рода захватом. Все обычные разводы до наследства. Скукота. Скоро придет помощник с бумагами из регистрационной канцелярии. Успеем все обсудить. У меня только один вопрос. Что вы хотите получить в итоге?» «В итоге?» – удивился я. «Работающую винодельню с правильными документами. Чтобы ни у кого не возникало вопросов. Это понятно, Владимир Иванович, я о другом». Улыбка Якова Владимировича стала шире. «О том, что будете делать с тем, кто хотел эту винодельню у вас забрать». Я задумался. Первой возникла мысль обанкротить Булатова и оставить его с носом. Но тут есть свои риски. Мало мне драк в подворотнях, что ли? Нет, действовать нужно аккуратно, но жестко. Так, чтобы потом ни у кого не возникло желания повторить подвиг Виталия Захаровича. Собственно, это я и озвучит Зурову, без упоминания фамилии главного подозреваемого. Чутье меня, может быть, и не обманывало, но отсутствие подтверждающих фактов всегда будет решающим моментом, тем более у юристов. Яков Владимирович остался доволен моим ответом и заверил меня, что такое можно провернуть, зная нужные лазейки в законе. Разбирательство с захватом винодельни, как мне казалось, уже вышло за рамки юридических вопросов, став практически расследованием. Еще можно ударить противника его же методами, прищурившись, сказал Зуров. К примеру, начать скупать его земли и фабрики, если таковые имеются, через подставных лиц. Конечно же, нет, тогда мы станем, как они, я покачал головой. Мне нужно, чтобы винодельня стала неприступной крепостью. Зря вы так, Владимир Иванович. Иногда лучшая защита – это нападение. Давайте я рассмотрю все возможные варианты и решу, как в итоге поступить с захватчиком, твердо сказал я. Дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась прелестная головка Ларисы. Яков Владимирович, все собрались в пятом зале. Спасибо. Он повернулся ко мне. Владимир Иванович, прошу за мной. Мы вышли в коридор и через минуту оказались в просторном помещении с овальным столом и дюжиной стульев. Они были наполовину заняты незнакомыми мне людьми. Господа, начал Зуров, доброго дня. Познакомьтесь, наш уважаемый клиент, князь Владимир Иванович Эгерман. Затем он представил мне каждого юриста, добавляя к каждому имени профиль их работы. Тут были и специалисты по уголовному, административному и корпоративному праву. Мы расселись по местам, и Яков Владимирович взял слово. Итак, как мы с вами обсуждали ранее, на повестке дня недобросовестное получение контроля над винодельней семьей Германов по так называемому серому принципу. То есть, он повернулся ко мне, с нарушением закона, но без откровенной уголовщины, в виде подкупа должностных лиц или запугивания сотрудников. Нам сегодня необходимо разработать стратегию для противостояния этому незаконному деянию, а также составить подробный план защиты от будущих посягательств на собственность нашего клиента. Все понятно? Под одобрительный гул обсуждения началось. Я старался вникать во все. В схему скупки долгов, подделку документов, намеренное затягивание регистрации. Когда осознавал, что теряюсь в терминах, на помощь приходил Зуров, подробно объясняя ту или иную фразу. Так или иначе, через два часа передо мной легли два плана дальнейшей судьбы винодельни. Один предполагал глухую оборону, а второй – ответный удар. Тщательно изучив оба, я взял чистый лист и набросал свой вариант, используя пункты из того, что мне показали. Зуров внимательно следил за ходом моих мыслей и одобрительно кивал. Когда я закончил, он передал бумагу своим коллегам, сверкнул глазами и довольно произнес: «Господа, время решительных действий. Мы не дадим совершиться акту беззакония, щелкнем противника по носу и сделаем винодельню поистине неприкосновенной». Начался новый виток обсуждений, но я в нем уже не участвовал. А все думал о том, что порой знать законы – это прекрасно. Осталось дело за малым – элегантно поставить Булатова на место. Глава 20. Домой я возвращался в приподнятом настроении. Все складывалось как нельзя лучше. Все эти навалившиеся проблемы уже достаточно потрепали мне нервы, и пора бы им закончиться. Но чует мое сердце, что это далеко не конец. Из мыслей не уходили слова Комова про императора. Все это было как-то расплывчато, туманно и слишком неопределенно, и зацепиться же ни за что. Думаю, у меня еще представится возможность все разузнать. Глаз с меня так просто не отпустит. А если вспомнить, что говорил Лерчик про магов, то барон постарается использовать мои способности по полной программе, и для этого ему придется открыть мне хотя бы часть информации. Буду решать проблемы по мере поступления сведений. Едва я переступил порог, Илья Сергеевич проскрипел послание от матушки, что ждала меня в малой гостиной. Когда я вошел, она тут же отложила шитье и поднялась мне навстречу. Выражение лица у нее было крайне загадочное, и ласковая улыбка не дала меня обмануть. Что-то Софья Владимировна задумала. «Володя, ты уже давно избегаешь меня», — сверкнула она глазами. «Но сегодня у тебя просто нет шансов. Мы должны обсудить один очень и очень важный вопрос. Я даже представить не могу, о чем ты хочешь со мной поговорить», — осторожно сказал я. «Ну как же», — всплеснула она руками. «Мы же тысячу раз собирались обсудить на эту тему. Выбор невесты. Мне захотелось выругаться. Этого только мне не хватало. Вот не делай такое лицо, дорогой». «Какое?» — скривился я. «Страдальческое. Я же не на каторгу тебя отправляю. Всего лишь список, несколько встреч. Тебе обязательно кто-нибудь понравится». Она подошла и взяла меня за руки. Меня сразу же окатило волной нежности. В груди стало теплее просто от одного прикосновения. «Как же сильно Владимир любит ее! Ты из меня веревки вьешь!» — рассмеялся я. «Но список, что ты мне давала, я, к сожалению, потерял. Не говорить же ей, что Владимир уже прошелся по именам невесты и оставил возле них обидные комментарии». «Конечно, потерял. Все пять штук, что я ежедневно оставляла у тебя на столе, Она погрозила мне пальцем. И да, я в курсе того, что ты думаешь о каждой. Я невинно захлопал глазами. Не понимаю, о чем ты говоришь. Покачал я головой, понимая, что придется все же ее выслушать. Ну, хорошо, ты меня поймала. Давай сейчас сядем и все подробно обсудим. Давно бы так, цокнула она и вытащила из кармана сложенный листок бумаги. Вот, тут всего 7 имен. Все барышни приличные, из богатых семей и даже очень миленькие. Я попросила всех прислать свои маленькие портреты. Из того же кармана появилась стопка карточек. Я глянул на них и мысленно схватился за голову. Карандашные наброски выглядели как работа начинающих художников, что пытались нарисовать одну и ту же модель. Все девушки были чем-то неуловимо похожи друг на друга, только прически разные. Спасали только различия в цвете волос и цветные штрихи на зрачках. Я поднял недоверчивый взгляд на матушку. И как я должен выбрать? Вечно ты придираешься. Отнесись к этому серьезно. Давай, садись, я расскажу тебе о каждой. Она присела на диван и похлопала ладонью рядом. Я с содроганием сел, ожидая длинного и скучного монолога о достоинствах каждой девушки. Однако Софья Владимировна смогла меня удивить. Сначала она давала краткую характеристику их внешности, примерный рост, цвет волос, отличительные черты, затем переходила к их манерам, не стесняясь шутить про их поведение на приемах и слухах, полученных от многочисленных подружек, и в самом конце упоминала положение их семьи в обществе, и чем занимались их отцы. Словом, я получил самые полные сведения о претендентах. Матушка отлично знала Владимира и понимала, чем можно привлечь его, мое, внимание. Особенно меня заинтересовали три, среди которых оказалась Эльза Мамаева. Если я не ошибаюсь, это была расчетливая стерва. Она оказалась светловолосой, с зелеными глазами, отличалась дерзким поведением и часто поступала вразрез с принятыми правилами этикета, но при этом делала это очень изящно, очень похоже на то, о чем я читал в службе правопорядка, с той лишь разницей, что шалости Эльзы были чисто девчачьи и по-моему даже забавные. То на осенний бал придет в летних цветах, то юбка у нее на пол ладони короче, чем следует. Не могу сказать, что эмоции от этого имени у меня и Владимира совпадали. Скорее уж, они были совершенно противоположные. Эльза оставила после себя неприятный осадок. Знать бы еще почему, отказала, что ли, или потребовала дорогих подарков. Так или иначе, эта зеленоглазая блондинка меня зацепила. А вот имен Полины Голубевой и Натальи Бушман я раньше не встречал, да и никаких чувств они не вызывали. Это и стало причиной моего интереса. Обе шатенки, невысокие, имели безупречную репутацию. Матушка толком не смогла про них рассказать. Домашнее обучение, извечное рукоделие и любовь к лошадям. Только вот Голубев занимался стеклом, а Бушман – удобрениями. И то мне бы пригодилось, как соберусь расширять винодельню. Увидев, что я отложил три портрета, матушка почуяла добычу и насела на меня всерьез. В ход пошли мягкие уговоры, потом настойчивые просьбы. Следом посыпались типично родительские упреки о долге перед семьей и обществом. В ответ на это я сразу ощутил глухое раздражение. Идея выбора по схематичным портретам до размеру состояния их родителей уже не казалась мне стоящей. Как по каталогу выбираю. Но матушка так увлеклась, что не обратила внимания, как я медленно, но верно закипаю. Последней каплей стало ее замечание про внуков. К щекам прилила кровь, с трудом сдерживаясь, я сцепил зубы и поднял взгляд на матушку. Она осеклась, сверкнула глазами и начала торопливо собирать карточки. «Вернемся к этому вопросу позже», — поджав губы, сказала она и, шурша юбками, поднялась с дивана. Мне тут же стало стыдно перед ней. Бушевавшие во мне эмоции не дали открыть рот, чтобы смягчить ситуацию. Но в дверях матушка обернулась и окончательно разозлила меня. «Тебе все равно придется выбрать, хочешь ты того или нет». В крайнем случае я наугад ткну в портрет, и кто попадется, та и станет твоей женой. Пытаясь хоть немного успокоиться, я решил отправиться к себе. Вдруг там я найду Лерчика с неизменным кувшином, но Субботина там не оказалось. Вместо него, в моем любимом кресле возле окна сидел недовольный отец. Родители что, сговорились, что ли? Мне опять прислали какие-то документы на подпись, проворчал он. Ты же обещал во всем разобраться. А что именно прислали? Откуда я знаю, я не открывал их. Давай, я посмотрю, стараясь сдерживать нарастающий гнев, сказал я. Так они в кабинете, вместе с другими письмами. Я тебе секретарь, что ли, таскать почту? Глубоко вздохнув, я сел на диван и вытянул ноги. Нужно чем-то занять отца, каким-то очень важным делом. Я все хотел спросить, задумчиво начал я, а почему часть комнат закрыта, а чего их открывать? Дернул плечами отец, чтобы сквозняки по всему дому гуляли, у меня, знаешь ли, здоровье уже не то. Может, тогда ремонт сделать, зашпаклевать дыры, хотя бы, зима не за горами. Ремонт, вскинулся он, откуда я тебе деньги на ремонт найду? Винодельня почти разрушена, запасов почти не осталось. Как это, запасов почти не осталось? Отец побледнел, осознавая, что сказал лишнего. И куда все ушло? Продолжал спрашивать я. Не твое дело. Нужно было и ушло. Он отвернулся и уставился в окно. А если я возьму на себя оплату ремонта, ты им займешься? Иван Станиславович ответил не сразу, но я видел, как напряглась его спина. Ты мне предлагаешь? Он повернулся ко мне, и в его глазах плескался гнев, чтобы я, потомок самого и Германа, занимался низкопробной работой. Сияющие сферы? Нет, они сегодня точно сговорились довести меня до белого коленя. Нет, я предлагаю тебе взять под управление бригаду ремонтников. Составите план работ, обозначишь им сроки. Деньги я дам. Лицо отца перекосилось. Кажется, я зря сказал про деньги. Ты что, думаешь, я приму от тебя подачку, да за кого ты меня принимаешь? Он подскочил, закружил по комнате. Я провожал взглядом его суетливую походку. Даже не нужно читать его мысли, чтобы понять, отца разрывало от желания начать ремонт, но гордость не позволяла на это быстро согласиться. Я терпеливо ждал, пока он примет решение, а там я уже успокоюсь. И где же Лерчик, когда он мне так нужен? Через минут 15 отцу все же надоело нарезать круги по комнате, и он остановился. Заделать дыры, конечно, нужно, потянул он, но смету будешь составлять ты, и разговаривать с рабочими, и все остальное тоже. А что будешь делать ты? Отдыхать. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать за строителями. Должны же быть для этого специально обученные люди. Хорошо, только покажи мне хотя бы, что нужно сделать в первую очередь. Так, все надо делать. Он начал перечислять и загибать пальцы. Оказалось, что дыры в закрытых комнатах – это совершенно пустяковая беда. В правом крыле замка прохудилась крыша, забился водосток, три камина нельзя использовать, так как нужно чистить дымоходы, а еще подлатать лестницы, осушить один подвал. Список был бесконечным. Я уже и не рад был, что заговорил об этом. Отец все не умолкал, вспоминая новые и новые проблемы, а порой, как мне казалось, выдумывая их. Зачем ему, к примеру, новое окно в кабинете? Да уж, иметь замок, получается очень накладно. То, что мне сейчас говорил отец, больше походило на полноценную перестройку, чем простой ремонт. Ладно, будем действовать постепенно. Пошлю весточку Кармину, думаю, у него есть хорошая бригада, чтобы начать что-то делать уже завтра. Отец, тихо позвал я, привлекая его внимание, хорошо, я сам этим займусь. Еще нужно витраж заказать, он все продолжал перечислять. Что, сам, с этого и нужно было начинать, а то, понимаешь, решил все на старенького отца все сбросить. Он обвел комнату торжествующим взглядом и удалился с гордо поднятой головой. Мне оставалось лишь задумчиво смотреть ему вслед и подсчитывать в уме, сколько я еще раз должен выполнить задание Гласса, чтобы привести тут все в порядок. И подведенный итог меня не обрадовал. Следующие 3 дня я попал в настоящий марафон, уверенно сводящий меня с ума. Мое присутствие требовалось абсолютно везде. То на винодельню пробрался Куракин, и пришлось самолично его скрутить и вызвать служителей порядка. То Сергей с Никитой Александровичем притаскивали очередной план модернизации производства, который мне нужно было обязательно посмотреть. То приезжал Зуров с промежуточными итогами битвы с захватчиками. И ко всему этого прибавлялся контроль ремонта в замке. Строители уже успели обновить стены в некоторых комнатах и переходили к кровле. Но их работа осложнялась активностью отца. Он вроде не собирался же участвовать в этом, а в итоге я постоянно находил его рядом с прорабом. Иван Станиславович умудрялся перекраивать все мои списки и схемы, ежечасно добавляя туда что-нибудь новое. Так, однажды, я едва успел остановить переделку оранжереи, о существовании которой даже не подозревал. Мои настойчивые просьбы и угрозы спасали самое длительное на полдня, но потом я снова находил отца возле бригады. Подобно какому-то древнему оратору, Он забирался на кучу досок и, активно жестикулируя, рассказывал работягам о важности их работы в замке самого Германа. Думаю, он старался поднять их моральный дух, но по факту больше развлекал их незапланированными перерывами. А я же был вымотан до предела. Засыпал, едва касаясь подушки, ел на ходу, путал день с ночью. Меня с трудом хватало, чтобы от усталости не рычать на домашних. Иногда я просто садился в кресло и смотрел в одну точку, пока кто-нибудь не выдергивал меня из этого транса, и все начиналось заново. В один из дней, когда раздражение радостно подмигнуло мне в зеркале левым веком, я понял, что нужно сделать перерыв. Пока бегал по замку, я нашел просторный зал, который раньше использовали для тренировок. Грязный, заброшенный, набитый хламом. Расчистив себе небольшой пятачок, я взял шпагу и сделал несколько пробных выпадов. Память Владимира сразу ожила, и тело послушно выполнило несколько комбинаций. Воспрянув духом, мне пришло в голову добавить к движениям клинка работу с магией. Разогнавшись до предела, я сконцентрировался и, как мне показалось, послал волну замедления. Минус был в том, что в пустом зале без напарника нельзя было понять, получилось применить способность или нет. Мою силу нельзя же так просто увидеть. Но я все равно продолжал. В голове постепенно складывалась картинка боя, выпад, взмах, волна магии. Она должна проходить через лезвие и разить врага на повал. И неважно, что я применил бы, замедление или ускорение. Вдруг совсем рядом послышался гулкий стук кувалды о камень. Сцепив зубы, я постарался отрешиться от этого звука и продолжить тренировку. Но тихий шепот в голове постоянно задавал вопросы. А что они там делают? Не ломают ли стену, или новое окно выбивают? Хватило меня еще на полчаса, а потом я сдался и побрел проверять рабочих. Вот, не приведи сияющие сферы, мне попадется на пути отец с очередным грандиозным планом строительства. Всю душу из него вытрясу. Но в коридорах никого не было, только назойливый стук. Я даже примерно не мог понять, откуда он идет. То ли сверху, то ли снизу, то ли вообще, из соседнего помещения. Окончательно рассвирепев, я вернулся в тренировочный зал и снова постарался начать делать комбинации ударов шпагой, чередуя их с атакой магией. Взмах, стук сердца, грохот кувалды. «Да что же можно так долго ломать?» — в сердцах крикнул я в пустоту. И словно в ответ на мои слова, потолок над головой вздрогнул. Меня тут же накрыло облаком пыли, смешанной с известью и мелким щебнем. Несколько секунд я ошарашенно смотрел вверх. «Это я, что ли, сделал?» Своей магией, но раздался новый удар, и между плотно подогнанными камнями пробежала трещина. Рабочие, да чтоб их! Отпрыгнув к самой стене, я с ужасом наблюдал, как потолок начал ходить ходуном, и на пол посыпались первые булыжники. Да что же там происходит, да и где это там? На чердаке. Я хотел прорваться к выходу, но уже не успевал. Слишком опасно было. Наконец, удары прекратились. Не успел перевести дух, как кладка вздрогнула снова, и вниз полетела лавина камней. Кажется, я даже слышал чей-то крик. Отбросив шпагу, я мгновенно сосредоточился и запустил магию замедления. Нужно было успеть, пока меня и строителя не погребло под завалами. Время сейчас работало против меня. По венам пробежалось жаркое пламя, шарик силы в груди взорвался, и мир перед глазами вспыхнул яркими красками. Резко выбросив вперед руки, я от всей души пожелал затормозить это безумие. Из ладони вылетела горячая волна, накрыв легким маревом падающие камни, и вслед за этим наступила вязкая тишина. Сначала я подумал, что оглох, но потом обратил внимание, что даже пыльное облако застыло, блеснув крошечными песчинками. Не сбрасывая концентрацию, я постарался разглядеть что-то внутри этой странной картинки. Тщетно, руки предательски задрожали и безвольно упали, но ничего не изменилось. Никаких звуков, падения камней, только завеса тумана. Тряхнув головой, я собрался с силами, прикрыл глаза ладонью и сделал маленький шаг вперед. Кожу неприятно царапало мелким крошевом, но я не обращал на это внимания, потому что перед моими глазами развернулась поистине фантастическая сцена. Святые наместники. Кажется, я заморозил время. Глава 21. Виталий Захарович стоял у открытого окна в своем кабинете. Со стороны можно было подумать, что он любуется прекрасным садом, разбитым его супругой. Но на самом деле он был в ярости. Игорь это сразу понял, едва только переступил порог. Напряженные плечи, широко расставленные ноги и пульсирующая вена на шее – все признаки крайне дурного настроения руководителя. Помощник на мгновение замялся и даже отшагнул в коридор, искренне надеясь, что его не заметит. «Какие новости?» Не обернувшись, спросил Виталий Захарович. «Дурные», — осторожно ответил Игорь, не двинувшись. «Понятно. Оставь на столе, я ознакомлюсь с ними позже». Тихий шелест бумаг, едва уловимые шаги, и Булатов вновь остался один. Он еще несколько минут невидящим взглядом смотрел в окно, потом скупым движением притянул к себе документы и нехотя пробежался по строчкам, и каждая из них лишь прибавляла злости. Нужно было хоть что-то сделать, нельзя все так оставлять. Пришло время решительных действий. «Игорь!» — крикнул Виталий Захарович, резко развернулся и рухнул за стол. «Где тебя наместники носят? Бегом! Какие будут указания?» Худая фигура помощника тут же появилась на пороге. «Переходим к следующему пункту», — орал Булатов. «Я хочу, чтобы винодельня была стерта с лица земли, чтобы ни капли этой дряни больше не попало на рынок. Делай все, что нужно. Возьми деньги, найми людей, пускай в ход все, что умеешь. Шантаж, подкуп, мне без разницы. Если она не достанется мне, так и никому другому тоже». «Виталий Захарович», — твердо проговорил Игорь, — «не думаю, что это хорошее решение. Так или иначе, мы можем себя выдать, и все пойдет прахом. Вы сами себя подставляете». «Да, мне плевать, что ты думаешь», — брызгая слюной, вопил Булатов. «Уничтожить. Все. Сжечь. Взорвать. А вот я бы не спешил так делать», — раздалось из глубины коридора. Тяжелая рука небрежно отодвинула помощника, и в кабинет вошел грузный мужчина с копной рыжих волос. Две пары глаз удивленно уставились на гостя. «Виталий Захарович», — проговорил он, — «неужто теряете хватку? Неужели какой-то молодой и неопытный князь обставил вас на собственном поле? Ай-яй-яй, Семен Игнатьевич, и вы?» Булатов на мгновение запнулся. «Тоже решили забить гвоздь в мой гроб? Не ожидал от вас. А так хорошо вы в нашу последнюю встречу пели об этой винодельне, расписывали все достоинства производства, обещали сказочные доходы. Что же побудило вас изменить свое решение?» «Ваши действия», — коротко ответил Рыжий. Он не подошел к Булатову, а замер у входа, всем видом показывая, что не намерен задерживаться. Лицо Виталия Захаровича пошло алыми пятнами. Он дернул ставший вдруг узким ворот рубашки и тяжело оперся руками о стол. «Предатель», — выплюнул он. Отнюдь холодно улыбнулся Рыжий. «Я всегда стою на стороне денег. Мы с вами обсуждали очень выгодное дело, и нужно было лишь сделать несколько шагов, чтобы заполучить винодельню. Но из-за вас все пошло прахом. Поэтому я аннулирую наши договоренности и впредь не желаю иметь с вами никаких дел». Семен Игнатьевич развернулся и собрался было уходить, но у самых дверей остановился и добавил: «А если я узнаю, что винодельня уничтожена, то буду вынужден уведомить императорскую службу». «Я понятно объясняю», — в ответ раздался скрип зубов Булатова. «Вот и договорились. Виталий Захарович, Игорь был рад увидеть. Всего доброго». Дверь с тихим стуком закрылась. Помощник сравнялся цветом с белой стеной, стараясь не шевелиться и даже не дышать. Лишь отступил на шаг, когда рядом с его головой взорвалась осколками брошенная Булатовым кружка. В мыслях Игоря мелькнул позорный план бегства, но он тут же рассыпался под бетонной плитой взгляда Виталия Захаровича. «Продолжай делать все, что можешь», — процедил Булатов. «Подкупай, шантажируй, угрожай. Действуй согласно плану. Пусть даже и винодельня останется целой, но так просто я от Германов не отстану». Игорь кивнул и выскользнул из кабинета. И только когда за ним закрылась дверь, он смог перевести дух. «Кажется, скоро придется искать новую работу. Если выживет, конечно». Я осторожно обходил по кругу застывшую лавину булыжников, продолжая прикрывать лицо ладонью. Песчинки, едва касаясь моей кожи, с тихим шелестом приходили в движение, осыпаясь мне на одежду. Подумать только, остановил время. Из чистого любопытства я дотронулся до одного из камней, и тишина тут же треснула от грохота его падения. Остальные же так и остались висеть в воздухе. И что мне теперь делать? Руками заставлять все двигаться? Или магия имеет срок действия? Если это так, что нужно срочно вытаскивать рабочего? Я принялся за дело. Повезло, что не нужно было использовать силу мышц. Все отмирало от легчайшего касания. Глянул наверх. Увидел чьи-то сапоги. Значит, магия и до туда добралась. Отплевываясь от пыли и песка, я добрался до строителя. Он завис спиной вниз прямо над горой камней. Упадет, точно сломает спину. Мне нужно встать позади него и резко дернуть, чтобы отшвырнуть его к безопасному месту. Одновременно с этим я должен запустить время. Тогда никто не узнает, что я обладаю силой. Не убивать же всех свидетелей. Убрав ладонь от лица, я протянул руку к воротнику куртки рабочего и приготовился. Сердце заколотилось, как сумасшедшие. Все. Пора. Едва мои пальцы сомкнулись на грубой ткани, я резко выдернул строителя из заморозки, отпрыгнув с ним в самой стене. Вовремя. Часть булыжников сразу же пришла в движение и осыпалась на пол. Теперь, пока спасенный не пришел в себя, нужно вернуть ход времени. Нащупав внутри шарик силы, я мысленно сжал его в кулаке и... Оглушительный грохот, крики, стоны, все разом обрушилось на меня, сдавив голову тугим обручем боли. Следом поднялся столб пыли, наглухо забив мои легкие. С трудом откашлившись, я огляделся. Рабочий не пострадал, а сапоги, торчавшие сверху, пропали. Вскоре камнепад прекратился. Я огляделся по сторонам и понял, что безумно счастлив. У меня получилось. Да, пусть заморозка вышла случайно, но его запуск времени был осознанным. «Эй!» – заорал я, запрокинув голову. «Вы там все живы?» «Да, почти. Где Стасик?» «Он здесь», – ответил я и подошел к спасенному рабочему. «Вы как? Целы?» Он недоуменно озирался, явно не понимая, где находится. «Вы упали вместе с полом», — подсказал я. «Нигде не болит?» Стасик торопливо ощупал себя и замотал головой. «Вот и славно!» Я вернулся к дыре в потолке и крикнул. «А теперь, будьте добры, объясните мне, как, дери вас всеми святыми наместниками, вы сломали потолок?» «Володя!» В наступившей тишине голос отца звучал особенно гулко. «А что ты там делаешь?» «Мы тут немного отошли от плана». Из моего горла вырвался хриплый смех, а из глаз брызнули слезы. «И что мне с ним делать?» Затолкав бушевавшие эмоции подальше, я приступил к работе. Ее было целый потолок. Через пару часов, разобрав завалы камней и строго-настрого запретив отцу разговаривать с прорабом, я отправился в спальню, приводить себя в порядок. По дороге еле сдерживался, чтобы не начать насвистывать какой-нибудь мотивчик. Даже несмотря на физическую усталость, мое настроение было преотличное. Освежившись, я с улыбкой вышел из ванной, в чем мать родила, и сразу же увидел Настюшку. «А я не знала, что вы тут», — томно сверкнув глазами, сказала она и слегка покраснела. «Вас матушка звала к себе. Прямо сейчас», — она не уточняла, возможно, и через час-полтора, служанка прикусила губу и, бросив заправлять кровать, торопливо начала развязывать передник. Я остался стоять, любуясь на ее ловкие движения. По телу пробежала горячая волна, а мысли пропали из головы. Конечно, как им не пропасть, если вся кровь ушла вниз. На мгновение мне захотелось замедлить время, чтобы насладиться зрелищем раздевающейся девушки. Но ноги уже меня несли к ней. Переступив через сброшенное на пол платье, Настюшка сделала ко мне шаг, и мы упали на кровать, забыв обо всем. «Ты звала меня, матушка?» – спросил я через час, зайдя в малую гостиную. Я слышала грохот, никто не пострадал, разве что гордость отца. Я запретил ему подходить к строительной бригаде под страхом смерти. «Интересно, надолго его хватит?» – звонко засмеялась она. «Ему волю дай, он все снесет до основания и заново отстроит. Надеюсь, что мы сможем этого избежать. Мне банально не хватит на это средств. Потолка мне с лихвой хватило». «Так о чем ты хотела поговорить?» «Поскольку гостиную и столовую уже привели в порядок, я собираюсь организовать несколько праздничных ужинов». «Зачем?» «Сразу напрягся я». «Тебе нужно посмотреть на выбранных девушек», в ее голосе зазвенела сталь. «Отказы не принимаются». «А разве такое нельзя провернуть на каком-нибудь балу? Они приедут все вместе. Заодно и трат будет не так много. Тем более у нас ремонт. Странно вот так их приглашать. Или, к примеру, ты можешь встретиться с ними в каком-нибудь кафе, а я случайно приду, гляну украдкой». «Володя, ну что ты такое говоришь? Это даже звучит неприлично». Всплеснула она руками. «Нельзя их вместе всех троих собирать». Я скривился. «Все эти правила этикета уже в печенках у меня сидят. Но ничего не поделать. Придется смириться и выделить деньги на эти званые ужины. Надо потом не забыть проверить почту. Вдруг барон уже прислал мне новое задание, и я смогу под этим предлогом избежать ужинов». Матушка, словно угадав мои мысли, строго на меня посмотрела, и я сдался. Картинно поворчав еще несколько минут, больше из вредности, чем всерьез, я согласился и помчался на винодельню. Может быть, хоть там меня ждут хорошие новости. К моему удивлению, на территории винодельни меня встретила целая толпа народа. «Это еще что такое?» – пробормотал я, подходя ближе. «Эй, в очередь становись!» за мной будешь?» — одернул меня какой-то крепыш. «Я тут уже 2 часа стою, мне только спросить». Сорвалось с моих губ, и я поискал глазами Сергея или Никиту Александровича. Они нашлись у самых дверей офиса. Оба чинно сидели за грубо сколоченными столами и разговаривали с сидящими перед ними людьми. Я хотел было подойти ближе, но меня тут же выловили и вытолкнули в самый конец. Вот знал бы, оделся поприличнее, а то меня за обычного работягу принимают. Не став объяснять, кто я, послушно занял очередь и начал внимательно слушать разговоры. Больше того, даже старался стоять спиной к управляющим, чтобы не вычислили меня раньше времени. Оказалось, что Никита Александрович кинул клич в ближайшей деревне о наборе сотрудников на винодельню. Собственно, сейчас это и происходило, стихийное собеседование. Воспользовавшись странной заминкой, я начал разговаривать с людьми, мол, чего ждут, куда принимают, что спрашивают. И сразу же на меня посыпался ворох информации. Когда я услышал все, что хотел, моя очередь уже подошла. Я присел к Сергею и вежливо улыбнулся. От удивления он вздрогнул, икнул и резко побледнел. «Ваше высочество, а что вы тут делаете?» — спросил он. «Да вот, решил узнать, чем вы тут занимаетесь», — обронил я. «И как продвигается общение с местными?» «Все прекрасно. Взяли 7, это вы молодцы. Однако я послушал, что тут говорят, и я попрошу тебя вычеркнуть следующих претендентов». Я перечислил всех тех, кто больше всего мечтал о халявной выпивке и несложной работе. Список Сергея сократился вдвое. Затем поднялся и попросил Никиту Александровича представить меня. «Уважаемые собравшиеся», — гаркнул он, — «рад вам представить хозяина винодельни, его высочество князя Владимира Ивановича Германа». Толпа зашуршала шепотками. Некоторые из них даже прикрыли рты ладонями, осознав, что наговорили лишнего. «Добрый день», — начал я. «Прошу минуточку внимания. Вы, я указал на нужных людей рукой. Прошу пройти для оформления. Я выбрал тех, кому действительно нужны деньги и кто был готов работать. Остальным спасибо, что пришли, ждем вас при следующем наборе». Раздалось несколько сдержанных ругательств, но в целом люди приняли спокойно мои слова. Новые работники собрались возле меня, и я снова взял слово. «Итак, чтобы понять, кто на что способен, я даю вам месяц испытательного срока. После его успешного прохождения вы получите прибавку к зарплате. Те, кто не справится, будут уволены». «Согласны?» — в ответ раздался одобрительный гул голосов. «Прекрасно, тогда приступайте. Никита Александрович и Сергей Давыдович вам все расскажут. Подходите пока к моему коллеге, а я на минуту», — кивнул Окунев мне, и мы отошли в сторонку. «Владимир Иванович, ко мне обратились старые друзья. Они прослышали, что вы восстанавливаете винодельню, и что они хотели. Снова хотят закупать вино», — улыбнулся Никита Александрович. «Так это же еще не скоро будет», — удивился я. «Им все равно, они хотят восстановить прежние договоренности. Тогда поднимите цену на 7% и тщательно все перепроверьте. Договоры направьте Зурову, они должны быть зарегистрированы». «Да, я вас понял, все будет сделано». «И еще одно», — Никита Александрович помедлил и осторожно спросил, — «а что делать с Куракиным? Вы будете подавать заявление на него в императорскую службу правопорядка?» «Конечно. Он, мало того, что уволен, так еще проник на закрытую территорию и испортил бочку. Пусть отвечает по всей строгости закона». «Принято», — довольно кивнул он. «Тогда мы возвращаемся к нашим непосредственным обязанностям. Спасибо вам». «Погодите, Никита Александрович, я думал, вы спросите про оплату вашего труда». «А можно?» «Конечно, но уже не нужно», — рассмеялся я. «Уже распорядился выдавать вам ту же сумму, что вы получали ранее. Как поднимем производство, увеличу». «Вот вам спасибо, Владимир Иванович, я даже и не надеялся. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Я выдал самое банальное, что мог придумать». Но Окунев был счастлив слышать и такое. «А как Дина Никитична поживает?» — вдруг спросил я. «Давно ее что-то не видно. Как я понял, она взяла выходные, чтобы провести время с семьей», — скис управляющий. «Кстати», — вдруг вспомнил я, — «вы же знаете, что она лично подменяла документы». Никита Александрович еще сильнее погрустнел и шумно выдохнул. «Ваше высочество», — начал он, — «я сам узнал это недавно от Сергея Давыдовича. Она ради меня старалась. Лечение от моей болезни шибко дорогое. Но сейчас, я готов принять от вас любое наказание. Но, пожалуйста, не держите на нее зла». «Я и не держал, но, к как говорится, осадок остался. Думаю, ей лучше всего сейчас побыть с семьей, вы правы. Сумма, которую она скрыла, не такая большая, но общий вред все же существенен. Она будет числиться среди сотрудников, но я буду удерживать из ее зарплаты 25%, пока ее долг не закроется. Может, 30%? Почему вы это предлагаете? Удивился я. Да больно дерзкая она у меня. Я бы и больше предложил. Да внук же, понимаю. Пусть будет 30%. Быстрее вернется. Но передайте ей, что подобного я больше не потерплю. Никита Александрович нахмурил брови, но в глазах мелькнула радость. Попрощавшись с ними, я поднялся на пригорок и с хозяйским видом осмотрел винодельню. Рабочие копошились, заканчивая укладку дороги и ремонт стен. Новые сотрудники слушали указания Сергея, а грузчики закатывали новую бочку в подвал. Одно меня только сильно смущало. За последние два дня я ни разу не видел Субботина. Почему-то внутри меня зрело странное беспокойство за друга. Никогда не было такого, чтобы он так пропадал. И куда же ты делся, Лерчик? Глава 22. Еще пару часов я бегал между замком и винодельней, пытаясь найти Лерчика. Мистика какая-то. Он как сквозь землю провалился. Если так задуматься, то он не попадался мне на глаза уже пару дней, а то и больше. С этим ремонтом я не только про него забыл, но и скоро имя свое не вспомню. Только Сергей, вырванный из очередного обсуждения строительных работ, задумчиво мне поведал, что видел Субботина вчера вечером на винодельне, да и то, мельком. Остальные же пожимали плечами. На всякий случай мы все же проверили склады и подсобные помещения, а также прочесали часть виноградника. Мало ли где наш Лерчик мог отключиться после очередного графина, но и нас ожидало разочарование. Его нигде не было. Я снова поспешил в замок, искренне надеясь, что кто-то из домашних его заметил. Но они лишь развели руками. Даже Катюшенька озадаченно повела могучим плечом, не зная, что мне ответить. С каждой минутой тревога росла, а день стремительно подходил к концу. Может быть, он дрыхнет в своей комнате беспробудным сном с какой-нибудь девицей, а мы тут его ищем. Я решительно направился в его спальню. Странно, но я еще ни разу у него не был. Открыв дверь, я с удивлением посмотрел на идеальный порядок. Кровать аккуратно заправлена, вещи разложены, на полу ни пылинки. Разве что из открытого окна налетело несколько листочков. Никогда бы не подумал, что Лерчик такой чистюля. Впрочем, в спальне никого не было, ни Лерчика, ни девиц. Я даже ванную проверил, а вот недопитое вино на низком столике напугало меня сильнее всего, что могло его заставить сорваться с места и оставить почти полный бокал. Нет, с ним точно что-то случилось. Мне пришло в голову, что самое логичное объяснение этому – получение некого послания, прочитав которое он рванул в неизвестном направлении, никому ничего не сказав. А кто у нас занимается почтой? Илья Сергеевич. Стремглав, долетев до его каморки, я громко постучал. Через долгие 3 минуты раздались шаркающие шаги, и дверь с натужным скрипом отворилась. «Ваше высочество», — прокашлял дворецкий. Он выглядел очень забавно в ночном колпаке, теплом халате и пушистых тапочках. «Илья Сергеевич», — переводя дух, начал я, — «вы не передавали Валерию Субботину сегодня почту? Или, может быть, видели его? Потеряли его со вчерашнего дня?» «Да», — передавал один конверт с его именем, без адреса отправителя. «Видел ли я его? Дайте-ка подумать». Он надолго замолчал, а потом задумчиво продолжил. «Когда я выходил проверить ворота, кажется, я что-то заметил. Возможно, это и был Валерий Игнатьевич. А где именно? Что он делал?» «Кажется, вылезал из окна своей спальни. Было это совсем поздно. Я могу ошибаться. Темно уже было», — говорил он с длинными паузами. «Но я считаю, что совершить такой поступок вполне в его стиле. Около полуночи», — торопливо уточнил я. «Нет, что вы, часов в 10 вечера. Это все, что-то еще припомнить можете? Это все, ваше высочество. Там еще куст белых роз сломан. Пришлось полдня приводить в порядок цветы. Хорошо, что Софья Владимировна этого не видела. Она бы так расстроилась. Спасибо», — сказал я, оборвав его неторопливую речь. Я выскочил из замка и столкнулся с Никитой Александровичем. Он увидел меня и махнул рукой. «Владимир Иванович, я как раз вас ищу», — сказал он, тяжело дыша. «Что? Что вы узнали? Мне один из сотрудников винодельни сказал, что по пути домой услышал вскрик недалеко от поворота в город. Это было вчера поздно вечером. Хотел проверить. Пойдете со мной?» «Конечно. Мы рванули туда. Я восхищенно глянул на управляющего, недели не прошло, а он уже выбрался из своего кресла и бежит почти вровень со мной. Неужели моя магия так хорошо сработала? Интересно тогда, почему в случае Флоры изменилась внешность, а у него только здоровье поправилось? Да уж, магия таинственна и загадочна. Размышления о силе уступили место новому витку беспокойства. Вдруг на Лерчика напали, и он лежит где-нибудь в кустах, а мы... Я глянул на небо, солнце уже почти скрылось за горизонтом, и видимость сильно ухудшилась. С наступлением темноты стало сложнее разбирать дорогу, по которой мы бежали. Пару раз я поймал лицом хлесткий удар веткой, выругался, но не остановился. А вот Никита Александрович двигался уверенно, почти не издавая шума. Рядом с ним я напоминал больше слона в посудной лавке. Через несколько минут мне стало плевать и на это. Потому что, когда мы выскочили из небольшого лесочка, то сразу же наткнулись на лежащего на животе мужчину. Он не двигался. В полутьме его кожа выглядела подозрительно бледной. Окунев резко затормозил и придержал меня. Затем осторожно присел рядом, привычным движением проверил пульс и слегка приподнял мужчину. Пальцы Никиты Александровича тут же окрасились черными. «Кровь, он мертв», — сказал он, вытаскивая из кармана платок, «и уже давно. Мне не раз приходилось видеть трупы товарищей, попавших в лапы смерти, но сейчас от спокойных слов управляющего по спине пробежали ледяные змейки страха. Но это не Лерчик, так ведь?» — тихо спросил я. «Это Семен, возница. Я его уже несколько лет знаю». «Знал», — Окунев поднялся и огляделся. «Он умер приблизительно сутки назад, ножевое ранение в живот, скорее всего. Я не стал спрашивать, как он это понял. Где-то рядом, наверное, должна стоять его карета», — продолжил рассуждать он. «Пойдемте. Если ее нет, то хотя бы по следам сможем понять, в какую сторону поехали убийцы». Я закрутил головой в поисках подсказок. Примятая трава уходила едва заметной дорожкой куда-то за кусты. Кивнув на нее, мы осторожно двинулись вперед. Никита Александрович то и дело указывал мне на сломанные ветки и следы крови. Видимо, возница полз от места нападения в сторону замка. В управляющего речи чувствовался немалый опыт. «Скажите, вы служили где-то? В разведке?» Я все же не сдержал любопытства. «Нет», он едва заметно покачал головой. «Полевой медик. Раненые солдаты всегда стараются отползти подальше от поля боя. У меня уже в подкорку въелись все эти приметы». Мы вышли на плохо освещенную дорогу. Редкие и тусклые фонари больше усиливали тьму, чем разгоняли ее. Я бросил взгляд на часы, уже почти 10 часов. Надо было раньше мне начать поиски Лерчика, о чем я только думал. Но Окунев не дал мне погрузиться в пучину размышления и указал мне на торчащие из густых кустов колеса.